Глава 18. Еврейская берлога. В Петербурге нет и не было официально жидовского квартала, но с тех пор, как евреям дозволено селиться в столицах, они сами по себе завели нечто в этом роде. Центр еврейского населения в Петербурге, как мы уже говорили, гораздо раньше представляют Подьяческие улицы, Садовая, от Кокушкина переулка до Никольского рынка и набережная Екатерининского канала близ Вознесенской церкви. Затем некоторая часть этого населения уклонилась от своего главного центра и перебросилась за Фонтанку, у Обухова моста, по Обухову же проспекту. Тут, в одном доме, она оселась так прочно, что самое место в среде знающих людей получило название еврейского двора или жидовского подворья, подобно тому, как под Невской лаврой существует Чухонское подворье, сборный пункт приезжих чухон, и Желтоглазых, откуда, между прочим, можно добывать лучших лошадей-шведок, так как торговля ими составляет специальность Чухонского подворья. В центре импровизированного квартала есть целые дома, сплошь заселенные одними только евреями. Их легко отличить по особенному характеру грязи и запустения. Снаружи в окнах ни штор, ни занавесок, а занавешиваются они от солнца каким-нибудь камзолом или юбкой, от холоду же затыкаются бибехом, то есть подушкой или перинкой детской. На черных лестницах и во дворе под окнами вы почти всегда можете найти в изобилии рыбью шелуху, срезанную кожицу картофеля и лука, которые так и выкидываются куда ни попало. Узкая, темная и сильно грязная лестница огромного и грязного же дома то зигзагами, то спирально вела на чердак выше четвертого этажа. По этой лестнице осторожно нащупывала ступени женщина с ребенком на руках, которого она кутала в салоп допотопной конструкции с длинным капюшоном. В настоящее время эти салопы-антики встречаются только у кое-кого из кумушек-сердобольниц с выборгской стороны, да у бедных заезжих из провинции евреек. Но лет 15 тому назад их можно было видеть еще на многих из зажиточных купчих старого склада. Пройдя в конец по темному чердачному коридору, женщина уткнулась наконец в низенькую дверь и постучалась. «Кто там?» Возвысился резкий, скрипучий, недовольный голос женщины, сопровождавшийся плачем и криком ребят, да ворчливым тараторством взрослых. За дверью была слышна возня, казалось, что-то прибирали торопливо на скорую руку, как-то тревожно шмыгали туфлями, хлопнули крышкой сундука и, наконец, успокоились. Один только детский гам да писк раздавались. «Да кто же там?» С досадой повторил нетерпеливый женский голос, приближаясь к двери. «Свои!» — откликнулась по-еврейски пришедшая женщина. «Кто свои? Своих много тут. Назовися!» «Да я, Рахиль, не узнала разве?» «Что ж ты молчишь, давно бы сказала!» — возразила хозяйка, отворив ей двери. «Божья помощь, Божья благодать над вами!» — поклонилась пришедшая, не скидывая своего салопа. «Спасибо, Рахиль. Садись, раздевайся». Боковая дверь в стене, ведущая в темную маленькую каморку, чуть-чуть приотворилась, и из нее наполовину высунулась озабоченно внимательная физиономия мужчины лет 40 в порыжелой атласной ермолке и круглых очках на кончике длинного остренького носа. «Божья помощь!» — снова поклонилась пришедшая, приподнявшись с убогого кожаного стула. «Ты одна?» — осторожно спросили круглые очки. «Одна как перст. А никто не шел за тобою сзади?» «Никого не видала». «Ну то-то. Сара, запри же дверь на крюк. Верно, опять позабыла». Хозяйка досадливо махнула ему рукой, дескать, успокойся, все уже сделано. Пришедшая спустила с плеч свой салоп, перевела дух от усталости и огляделась. Это была низкая чердачная комната с закоптелую русскую печью в углу и со скошенным к середине потолком, сообразно кровельным стропилом. Комната тесная, полутемная, грязная, с явными признаками неряшливого беспорядка и бедности. Под двухстекольным маленьким оконцем приткнулся кое-как стол, с одной стороны которого Сара болезненно желтолицая средних лет женщина в каком-то подобии чепца с разноцветными слинялыми лентами поверх шелкового черного парика, с прошивным белым швом на месте пробора, приготовляла к обеду какую-то рыбу.